о старшем сыне мать понимала так. Коли уж не вышла из Сергея хлебороба, пусть зарабатывает на жизнь пением. Стыда в этом нет, а людям нравится. Акулина Сергеевна до старости не бывала в Москве. Наконец Сергей Яковлевич уговорил мать съездить в столицу. От старого князя до Калинина добраться сложнее, нежели от Калинина до Москвы. Но был подряжен тягач, добрались. Лемешев нарочно взял билеты на стрелу, которая в ту пору останавливалась в Калинине, в купе международного вагона. После Акулина Сергеевна все удивлялась, почему князевских мужиков так часто обчищают в поездах. «К нам никто и не сунулся», — говорила она, — «только утром принесли в круглых стаканах чай с сухарями, а подстаканники серебряные». Сводили Акулину Сергеевну на Евгения Онегина в Большой театр. О своих впечатлениях она особо не распространялась, сказала лишь: «Наш-то, конечно, был лучше всех». «А где ты сидела?» — интересовались односельчане. «Не знаю, как сказать. Вообще-то в кресле, прямо против этого, который руками размахивает. А все дамочки сзади меня». Она горячо любила сына, но не хвасталась и не восхищалась им. Зато гораздо была попеть с ним на заваленке, когда он приезжал в Князево. А приезжал туда Сергей Яковлевич до своей болезни почти каждое лето. Потом это ему стало труднее. В Князево и сейчас нелегко добраться. Дочери Лемешева, Марии Сергеевне, певице Московского камерного музыкального театра, этого сделать не удалось, когда она захотела навестить родные места отца. Бросив машину на непролазной лесной дороге, километрах в 6 от деревни, Мария Сергеевна с 13-летним Федей, внуком Сергея Яковлевича, попыталась одолеть разверзшиеся хляби. Она так и не смогла дойти до изб старого Князева. Грязь была выше пояса, но до кладбища, до могилы Акулины Сергеевны, а умерла она в 94 года, внучка и правнук все же добрались и поклонились ей. Лемешевы — мудреные люди, да иначе и быть не могло, иначе откуда возникло бы такое диво дивное, как Сергей Яковлевич? Конечно, он обобрал свой род, так обычно и бывает. Мать была человеком с характером, умная, значительная, но жизнь не позволила ей раскрыться. Отец остался в тени, унесенный ранней смертью. Отблеск даровитости лежал на братьях и другой родне, но светильник достался одному. Поразительную вещь рассказали мне о старшем брате Сергея Яковлевича, не в меру развитом, странном мальчике, который словно не захотел жить. Почти спровоцировав болезнь, он не оказал ей никакого сопротивления, а плавился, будто елочная свечечка, и погас. Младший брат обладал неплохим голосом и музыкальностью, но его невозможно было заставить петь в присутствии знаменитого брата. Он даже в застольном хоре не участвовал. А попытку Сергея Яковлевича устроить его для начала в миманс Большого театра он сознательно провалил. Самое удивительное, что Лемешев, чья скромность порой даже огорчала его друзей, распускал хвост только перед земляками. В родных местах он начинал смотреть на себя как бы со стороны. Вот, мол, наш князевский парень, а куда вознесся? Знай наших, не такие уж мы серенькие, маленькие. Он был патриотом своей малой родины, калининской глубинки. Однажды я видел, как он выстаивал длиннющую очередь в магазине бывшей Елисеева, чей пышно-безвкусный интерьер напоминает подводное царство из оперы Садко. Все чудеса далекой Индии, алмазы каменных пещер, жемчужины полуденного моря не могли помочь чрезвычайно медленному продвижению индийского гостя к телячьей колбасе. Но когда увидевшая певца-продавщица захотела обслужить его вне очереди, смущение и растерянность Лемешева были так велики и неподдельны, что всем нам стало неловко. Он был дерзким Альмавивой, бесстрашным фра-дьявола, чарующим и беспутным герцогом Мантуанским, смелым Левко, мудрым Бериндеем на сцене. Он был прославленным народным артистом СССР, а в жизни оставался простым народным человеком, не признающим за собой право на какие-либо преимущества. Недаром его любил Андрей Платонов, но любил бы еще больше, если б знал, что Лемешев выстаивал все очереди. Для Платонова это было проверкой человека, умеющих получать благо в обход. Он презирал не меньше, чем тех, кто, по его выражению, уткнулся мордой в кормушку власти. Известный дирижер и близкий друг Лемешева Борис Хайкин вспоминал: он только что переехал из Ленинграда в Москву, не успел толком обосноваться, даже семью не перевез и жил на бивуаке. Лемешев после репетиции всякий раз старался затащить его к себе и накормить домашним обедом. Жил Лемешев на улице Горького, и в тот раз друзья, отпустив машину, решили пройти с пешком, благо был один из тех голубых, сияющих и мягких дней, что изредка врезаются в январскую лютость с жгучими морозами, мглистыми снегопадами, вьюгами и буранами. Они приближались к площади у Моссовета, когда темный бронзовый Юрий Долгорукий, заваливающийся на бок вместе с могучим конем, вдруг начал бледнеть, таять, растворяться в летучей белесой мути. Над площадью вскипела метель, и, завывая, рванулась в оба конца улицы Горького. Лемешев поднял воротник шубы, плотнее надвинул на лоб меховую шапку, похожую на старинный грешневик, защитив лицо от секущего сухого снега. Посмерклось, и в мглистом воздухе заплясали белые призраки. Видно, метель сбила с толку уличную толпу. На Лемешева наскакивали, чуть не сшибали с ног, толкали в грудь, бока. Придерживая воротник у горла, он оглянулся на друга и увидел, что того также безбожно толкают, шпыняют зловеще возникающие сумеречные круговерти, подкрашенные зеленой или пунцовой неоновой течью, проломные, беспощадные пешеходы. И Лемешеву стало неловко за своих земляков перед человеком из вежливого Ленинграда. Он приблизил замерзшие губы к уху друга. «Бог весть, что творится! Как все больно толкаются! Никогда такого не было!» «Ты серьезно говоришь?» У Хайкина хватило сил растянуть губы в улыбке. «Разумеется!» «Дитё малое!» На наших улицах, спасибо, коль не затопчут. Это тебе дают дорогу, перед тобой расступаются, а сейчас ни черта не видно, и ты еще зарылся носом в воротник. Беднягам невдомек, кого они толкают. Понял, наконец, как хорошо быть Лемешевым. Поразительно, что великий певец так никогда этого и не понял. Незнакомым людям он неизменно представлялся Лемешев из Большого театра. Скромность украшает девицу. Большой певец может и не обладать этим привлекательным качеством, и все-таки мы предпочтем слушать его, а не скромнягу, примерного гражданина, видного общественника и редкого семьянина, лишенного одной лишь малости — голоса. Но как хорошо и радостно, когда человеческое и творческое совпадают. Этим судьба наградила Лемешева. При всей своей многогранности он был на редкость цельной натурой. А уж если причинял кому вред, то лишь самому себе в трудную минуту. Ничего не потеряв в своем народном, почвенном начале, он стал человеком большой и широкой культуры. И не только музыкальной. Он любил живопись и литературу. Поэзия была его неизменной спутницей. Он часто повторял стихи Рансара. «Ведь старый человек на много лет моложе, когда не хочет быть у старости в плену».